Железная воля. Грубые пальцы впились в мою руку так сильно, что должны были оставить синяки. Дмитрий Шпотин с лихорадочным блеском в глазах не просто поднимал меня на ноги, он тянул к себе на глазах у всех. «Ну что, артисточка, мне твоя гибкость понравилась. Покажешь приватный танец?» Дыхание Дмитрия пахло дорогим коньяком и чем-то отвратительно сладким. Я попыталась вырваться, но его хватка была железной. Вокруг столпились разодетые люди. Они перешептывались, перебрасывались шутками, взглядами и смешками. Это было унизительно. Чувствуя себя раздетой, я пыталась вырваться, но Шпотин держал крепко. Мне стало ясно, что в толпе людей не найдется того, кто заступится. Пытаясь найти глазами Стаса, я видела море ехидных или безразличных лиц. Мне стало страшно. На меня накатывали волны ледяного ужаса. Захотелось крикнуть, позвать Зорина, увидеть его. Внезапно толпа расступилась. Мгновенно, беззвучно, синхронно. Отшатнулась, как от летящего на них гоночного автомобиля. В проходе стоял Зорин. Он не бежал, не кричал. Он замер, как зверь перед прыжком. Но его молчание было громче любого крика. Опаснее, чем угрозы, страшнее удара. Лицо Стаса стало высеченной из гранита маской, а вот глаза горели. Они сверкали так яростно, что походили на фейерверк гнева. Это был стальной смерч, не собирающийся никого миловать. Они были такими холодными и безжалостными, что даже расслабленно прогуливающиеся из зала в зал отшатнулись в испуге. «Отпусти ее!» — рубанул Зорин. Его голос не был громким, но каждое слово, словно отточенная сталь, вонзалось прямо в мозг, рассекая гулкую тишину. Я замерла, перестав вырываться из лап Шпотина. Дмитрий засмеялся, но смех его прозвучал фальшиво и неуверенно. «Стас, друг, мы же просто развлекаемся. Твоя балерина не в обиде. Я только посмотрел на ее шпагат». Он не успел договорить. Зорин оказался перед ним в один миг. Он не делал резких движений. Он просто положил свою ладонь на запястье Дмитрия, сжимавшее мою руку. «Я сказал, отпусти», — повторил Зорин, и его пальцы сжались. Лицо Шпотина исказилось от боли. С гримасой страданий Дмитрий разжал пальцы, и я вырвалась, растирая затекшее запястье. Юркнула за спину Стаса, чувствуя его спину как единственную защиту в этом враждебном мире. Зорин не сводил с Дмитрия ледяного взгляда. «Кажется, ты ошибся местом, Шпотин. Здесь светская встреча, а ты ведешь себя как в борделе на окраине. Извинись перед Ангелиной и убирайся. Ты положил глаз на мою девушку, а я такое не прощаю». «Стас, я не знал, кто она такая. Думал, что одна из протеже Альпики, и мне стоит оценить ее возможности. Для будущего, так сказать, сотрудничества». «Повторяю, это моя девушка, а к моим активам не надо тянуть свои ручонки. Я их и оторвать за это могу». Шпотин выглядел жалко. Он перетаптывался с ноги на ногу, метался бегающим взглядом от одного гостя к другому, но его никто не поддерживал. Теперь присутствующие насмехались над Шпотиным. «Стас, я... Извиняйся!» Грозно рявкнул Зорин. От мощной фигуры Стаса веяло силой и безжалостной яростью, и Шпотин дрогнул. «Ангелина, я не хотел тебя обидеть. Прошу прощения». Стас повернулся ко мне, и я кивнула, не надеясь на голос. «И тебя не хотел обидеть, Зорин. Ты же знаешь, что я никогда не хапаю чужое, ни в жизни, ни в бизнесе». «Я и не обиделся. Просто сразу обозначаю интересы». Мне показалось, что вокруг стало тише. Теперь слова Стаса ловили не только из любопытства. Было ощущение, что Зорин рассказывает правила новой игры, от которых зависит выигрыш. «Все просто. Ангелина моя. Все, кто захотят проверить ее на гибкость, стрессоустойчивость или уровень владения хинди, готовьтесь получить по зубам и оставить их тут же. Или вы ее любите, или вас люблю я во всех приятных мне позах. Тебе понятно, Дима?» Вопрос был задан Шпотину, но в толпе тоже закивали. При этом выражения лиц с брезгливо-высокомерного не изменились. Они не стали лучше, просто не хотели связываться с силой. «Стас, да я к ней близко не подойду больше. Понял, не дурак. Ты же знаешь, я не наглею». «Именно потому, что я тебя знаю, сразу говорю. С Ангелиной в одном зале не стой. Ошибешься, вылетишь отсюда в секунду. Проводят до машины и звать перестанут. Ты же знаешь, я свои слова ценю и отвечаю за них без дополнительной мотивации. Так что, Дима, сможешь не подходить к Ангелине близко?» «Даже ручку целовать не буду», – эмоционально ответил Шпотин. Он приложил руку к груди для демонстрации искренности, а потом кивнул Стасу и выскользнул из зала. Когда Дмитрий ушел, Стас осмотрел присутствующих. Его взгляд, тяжелый и не терпящий возражений, заставил всех присутствующих опускать глаза или отворачиваться, делая вид, что они тут случайно. «Веселье окончено. Это касается всех», – отчеканил он. Его резких движений было достаточно, чтобы толпа мгновенно рассеялась. При этом люди делали вид, что ничего не произошло. Они просто проходили мимо. Им совершенно не было интересно происходящее. Но я видела, что нажила среди них множество врагов. Одних, потому что было обидно такое отношение Зорина, а другие завидовали появлению у меня такого защитника. Стас проследил, чтобы последние любопытствующие ушли, и только потом повернулся ко мне. Глаза его все еще были холодны, но в них появилась какая-то иная глубина. «Все в порядке?» – спросил он. Я могла только кивнуть, не в силах вымолвить ни слова. Все внутри дрожало. Стас моментально оценил мое состояние и снова заскользил взглядом по гостям. «Каролина!» – позвал он, и к нам подошла та самая девушка в платье цвета шампанского. «Отведи, пожалуйста, Ангелину в релакс и помоги успокоиться. Диму я развлеку сам». Девушка нацепила на лицо приветливую улыбку, подхватила меня за руку и потянула к боковому выходу. Стас кивнул, и я не стала сопротивляться.